29. Прохладный кондиционированный воздух в вестибюле ЦКИ ударяет Брейди как пощечина. По его потным шее и рукам бегут мурашки. Широкая часть коридора пуста, потому что обычных зрителей в ЦКИ еще не пускают. Но справа, по проходу, отгороженному бархатными веревками с указателем «Для людей с ограниченными возможностями», инвалидные коляски медленно движутся к контрольно-пропускному пункту и аудитории за ним. Брейди такой расклад не нравится. Он предполагал, что толпа ринется в зал, как происходило на матче кливлендских индейцев, на который он ходил в 18 лет, и служба безопасности не будет успевать ни к кому приглядываться. Ему следовало предположить, что на концерт коллег будут пускать в первую очередь. Он видит как минимум 10 мужчин и женщин в синей униформе с коричневыми нашивками службы безопасности ЦКИ на плечах. И делать им совершенно нечего, кроме как досматривать коллег, которые медленно катятся мимо них. С нарастающим ужасом Брейди замечает, они не заглядывают в боковые и задние карманы на всех колясках, но проверяют каждую третью или четвертую, а иногда и две подряд. После того, как калеки получают добро от службы безопасности, билетеры, одетые в футболки с логотипом «Здесь и сейчас», направляют их в сектор для людей с ограниченными возможностями. Он полагал, что его могут остановить на контрольно-пропускном пункте, но надеялся, что вокруг будет множество юных поклонниц бойбенда. Еще одно неправильное допущение. Осколки выбитых стекол могут убить тех, кто стоит ближе всего к дверям, но их тела также послужит стеной, которая убережет остальных. «Дерьмо», — думает он. «Однако в городском центре я убил только 8, и сегодня все равно трупов будет больше». Он катится вперед с фотографией Фрэнки на коленях. Рамка упирается в переключатель. Если кто-то из охранников наклонится, чтобы заглянуть в один из карманов, Брейди положит руку на рамку и нажмет. Вместо желтой лампочки вспыхнет зеленая, и электрический ток устремится к детонаторам из азида свинца, утопленным в самодельную пластичную взрывчатку. Впереди только 12 колясок. Холодный воздух обдувает разгоряченную кожу. Он думает о городском центре, о том, как тяжелый автомобиль этой суки Трелони покачивался и приподнимался, переезжая тела людей после того, как врезался в них и сбивал с ног. Ощущения были как при оргазме. Он помнит запах резины под маской, помнит, как орал от радости и восторга. Наорался так, что осип, потом едва мог говорить, и ему пришлось сказать матери и Тонсу Фробишеру в ДЭ, что у него ларингит. Между ним и КПП уже 10 колясок. Один из охранников, вероятно, главный, потому что он старше всех и единственный в шляпе, берет рюкзак у девушки, такой же лысый, как и Брейди. Что-то ей объясняет и дает квитанцию на получение рюкзака после концерта. «Они меня поймают», — хладнокровно думает Брейди. «Поймают. Так что надо готовиться к смерти». Он готов. Готов уже какое-то время. 8 колясок между ним и КПП. 7. 6. Тот же обратный отсчет, что и на его компьютерах. Снаружи доносится пение, сначала приглушенное. «Солнце, бэйби, солнце светит, это ты на меня смотришь. Луна, бэйби, луна». Когда песню подхватывает толпа, звук набирает силу, как в кафедральном соборе. «Любовь твоя и ласки твои, не хватит их мне никогда. Я буду любить, я буду мечтать, теперь ты со мной навсегда». В этот самый момент двери распахиваются. Какие-то девочки визжат, большинство продолжает петь еще громче. «В свет зари войдем с тобою и останемся вдвоем. Поцелуи будут крепче на медве новым днем». Девчонки в футболках и топах здесь и сейчас, впервые накрашенные, врываются в вестибюль. Родители, преимущественно мамаши, пытаются не отставать от своего отродья. Мясистая деваха 12 или 13 лет, жопа размером со штат Айова, врезается в коляску перед Брейди. В ней сидит девочка с миловидным личиком и тоненькими, как спички, ножками. Коляска едва не переворачивается. «Эй, осторожнее!» — кричит мать девочки, но жирные суки в необъятных джинсах, с вымпелом здесь и сейчас в одной руке и билетом в другой, уже и след простыл. Кто-то толкает коляску Брейди. Рамка с фотографией сдвигается, и на секунду он думает, что сейчас все исчезнет в белой вспышке, а металлические шарики добьют тех, кто не превратится в пар. Этого не происходит. Он чуть приподнимает рамку и видит, что по-прежнему горит желтая лампочка.